Когда находишься в токсичной атмосфере, изнутри это видно не всегда. Тем не менее, это медленно, но верно наносит огромный ущерб. Подавляет, подменяет истинные ценности ложными. Даже сводит с ума, как это произошло с героями сегодняшней истории. Салли родилась в обеспеченной семье. Их дом располагался в городке под названием Уолтон на Темзе, Великобритания. Для матери она стала единственной дочерью и полной неожиданностью, так как женщина забеременела, когда ей было 44 года. Отец Салли родился в Индии, он учился в Кембридже, построил успешную карьеру, стал бригадиром королевских инженерных войск. Ее мать также родилась в Индии, была очень состоятельной женщиной. Ее высокое происхождение было заметно и в Англии после переезда. Несмотря на то, что Салли была единственной дочерью, у нее были братья, с которыми она стала довольно близка. Отец умер, когда девочке едва исполнилось 6 лет. Братья были значительно старше, они оканчивали школу для мальчиков. Салли стала проектом своей матери. Женщина тотально ее контролировала во всем и решила, что у нее есть только два пути. Первым для Салли был колледж для секретарей, а вторым – подходящий брак. Салли долгое время сопротивлялась воле матери. Она хотела быть независимой и самодостаточной. Особенно ярко все это проявилось к 15-летнему возрасту, когда у девочки начался бунтарский период. В этот же момент она встретила энергичного и темпераментного Ричарда Челлина. Парню был 21 год. Первое, что бросилось в глаза членам семьи Салли, это несоответствующее происхождение Ричарда. Мать была снобисткой и считала, что парень принадлежит другому сословию, и таким не место в их семье. Братья также были потрясены выбором Салли и не поддерживали его. Впрочем, со временем стало ясно, что это был не снобизм, а жизненный опыт матери. Она считала, что неравные браки обречены на провал. Тем не менее, девушка была в восторге от своего нового парня и не слушала родных. Они познакомились, когда Салли подрабатывала в газетном киоске. Сразу разговорились, и юноша показался девушке очень утонченным. Он рассказал, что работает в автосалоне премиальных автомобилей. С этого момента они обменялись телефонами и начали развиваться их романтические отношения. Влюбленные часто встречались, вместе ездили по ресторанам, выпивали кофе и общались. Каждый такой эпизод вызывал негодование семьи. Для того, чтобы Салли держалась подальше от Ричарда, ее даже отправили на несколько месяцев в Брюссель, чтобы учиться. Она наотрез отказалась разрывать отношения с бойфрендом. Семья считала, что это единственный способ нарастить дистанцию. И со временем они забудут друг о друге. Впрочем, это не сработало с самого начала, так как влюбленные продолжали переписываться и общались по телефону. Как только Салли вернулась домой, первым делом она обратилась к Ричарду, чтобы встретиться. Как только девушка окончила школу, она устроилась работать секретарем в местную компанию, как хотела ее мать. Их отношения с Ричардом только развивались. Каждый вечер она приходила в квартиру, которую он снимал, готовила парню ужин и делала уборку. Естественно, их связь выходила за эти рамки, поэтому к 17 годам неопытная Салли забеременела. Для матери и братьев это стало настоящим шоком. Они даже обратились к Ричарду за разъяснениями, но он непринужденно подметил, что был не первым молодым человеком у возлюбленной. Девушка взбунтовалась, назвала все это ложью. Впрочем, теперь это было не так важно, так как предстояло решить, что делать с ребенком. Было очевидно, что Ричарду перспектива отцовства не особенно интересна. Он хотел направить все свои усилия на работу, поэтому настаивал на прерывании. В итоге Салли избавилась от ребенка, хоть и не хотела, но для нее это показалось единственным правильным выходом, чтобы сохранить отношения с парнем и не злить своих родных. Уже в этот период девушка заметила, что взгляд Ричарда направлен не только на нее, он часто обращал внимание и на других девушек. Так как отношения с этим парнем были для нее первым и единственным опытом, она понятия не имела, как все должно выглядеть и нормально ли это. Девушка всегда хотела угодить своему возлюбленному и боялась, что если не будет этого делать, то он ее бросит. Сам он всячески поддерживал такую позицию, наставляя супругу манипуляциями. Когда Салли стукнуло 20 лет, она впервые заподозрила Ричарда в изменах. У нее и до этого были подобные мысли, но теперь удалось получить подтверждение. Девушка обратилась к нему с вопросом об интрижке на стороне. Но реакция парня была однозначной. Он повел себя жестоко и агрессивно, заявил, что если она будет лезть не в свое дело, то он ее бросит. У Салли началась истерика. Они громко поссорились. Ричард быстро потерял самообладание, схватил ее за волосы и вышвырнул на улицу. Это стало для девушки подтверждением того, что парень способен на насилие. Сил расстаться у нее не было, она любила Ричарда и хотела быть с ним. Он ощущал свою власть и не упустил возможности сыграть на чувствах. Своими манипуляциями довел до того, что Салли начала считать, будто сама во всем виновата. Значительно позже она вспоминала, что все это было результатом его действий. Он воспитал в себе наивную девушку-подростка, подорвав уверенность в себе, полностью исключил всякую независимость. После этого был короткий перерыв. Отношения в паре возобновились. Салли казалась заинтересованной в этом гораздо больше Ричарда. Она активно шла на сближение. К сожалению, с этого момента она уже не могла ему полноценно доверять. Кроме того, поведение молодого человека несколько изменилось. После этого случая он никогда не трогал Салли физически, но использовал любую возможность, чтобы подорвать ее уверенность в себе и упрекнуть, даже несмотря на то, что она старалась быть идеальной во всем и прикладывала для этого все возможные усилия. Его измены продолжались. Салли была в этом уверена, но хотела уличить его во лжи и поймать с поличным. При этом Ричарду мастерски удавалось этого избегать. Благодаря манипуляциям парень все же смог подорвать уверенность Салли в ее психическом здоровье. Он был настолько искренним и красноречивым, что она сомневалась во всем. Влюбленные поженились в 1979 году. В браке родилось двое детей. Салли Челлен была счастлива, полностью отдавая себя материнству. С виду она вела завидную жизнь. Ее муж Ричард был преуспевающим продавцом премиальных автомобилей. Пара проживала в доме стоимостью больше миллиона фунтов стерлингов, четырьмя спальнями. У них росли двое сыновей, которые учились в престижных частных школах. Женщина получила достойную работу офис-менеджером. Со стороны могло показаться, что ее жизнь идеальна, но на самом деле это было не так. Все знали Салли как очень позитивную, преданную своему мужу и детям женщину. Она всегда посвящала Джеймсу и Дэвиду, которые появились на свет с разницей в 4 года, все свое внимание. В конце концов, пренебрежительное поведение мужа окончательно вывело Салли из себя, но произошло это через несколько десятилетий брака. В этот период даже дети супружеской пары ощущали на себе и в поведении матери влияние отца, причем совершенно недоброе. Несмотря на то, что женщина росла в этих отношениях и не знала ничего другого, она ощущала глубокие проблемы. Все неприятности она списывала на неверность, поэтому решила поймать Ричарда с поличным и поставить вопрос ребром. Женщина начала выслеживать мужа, и в один из будничных дней, когда он в очередной раз задержался после работы, жена проследила за ним до местного борделя, самого известного в городе. Она узнала Ричарда и своими глазами видела, как тот забежал внутрь заведения. Салли была в гневе, испытывала противоречивые чувства из-за того, что он предает верную жену, платить деньги за секс, но это было и моментом триумфа. Наконец, после 30 лет брака, она поймала изменника на месте и была уверена, что уж теперь-то ему не удастся отвертеться. Примерно через час Ричард вышел из борделя, направился к своей машине. Салли стояла прямо рядом с ней. К удивлению женщины, как только он встретился с ней глазами, то сорвался с места и начал убегать. Это выглядело комично, но сильно раздражало. Он запрыгнул в свою машину и поехал по рождественскому городу в сторону семейного дома. Салли преследовала его на своей машине, но изменнику удалось оказаться в доме семьи раньше. Она пыталась срезать по соседней улице, но когда остановилась на подъездной дорожке и зашла внутрь дома, муж уже сидел на кухне и спокойно заваривал чай. Супруга вскрикнула, как видела, что он только что вышел из борделя, но Ричард со спокойствием в глазах посмотрел на нее и заявил, что не понимает, о чем идет речь. Мужчина рассказал странную историю о том, что задержался на работе, чтобы продать очередную премиальную Феррари. Несмотря на то, что жена застала изменника на месте, он был настолько убедителен, что женщина начала во всем сомневаться и верить ему. Салли подумала, что могла перепутать мужа с похожим человеком или просто сходит с ума. На фоне этих умелых манипуляций женщина долгое время сомневалась в своем психическом здоровье. Так выглядела психологическая игра, которую Ричард вел с ней годами. Даже после подобных эпизодов Салли не сомневалась в любви к своему мужу и продолжала хранить верность. Долгое время она и не подозревала, что таким образом выглядит жестокая пытка. Салли подвергалась психологическому насилию со стороны мужа десятилетиями. Это была изощренная игра, которая не оставляла синяков на теле, но у всего был предел. Теплым утром 14 августа 2010 года Ричард попросил у своей жены на завтрак яичницу с беконом, которых в холодильнике не оказалось. Как обычно, Салли согласилась и отправилась за продуктами, как делала это всегда. В этот период они все еще проживали неподалеку от Лондона, тихой деревушки, но отношения разваливались на глазах. Теперь дом, в котором они провели десятилетия и вырастили двух сыновей, стал большой проблемой и поводом для споров при грядущем бракоразводном процессе. Пара планировала продать его, чтобы начать новую жизнь после всех семейных неурядиц. Салли было 56 лет, и она уже была по горло сыта постоянными изменами Ричарда. Женщина по-прежнему надеялась поймать его, чтобы хотя бы услышать признание вины и извинения. То утро Салли, как всегда, согласилась, но еще до ухода из дома почувствовала, что яичница с беконом – это просто повод, чтобы она ушла из дома. Когда женщина вернулась с покупками, муж просто ждал, пока она приготовит завтрак, и вел себя так, будто все как всегда. Но сомнения не ушли, и она проверила телефон Ричарда, в котором сразу заметила, что он в ее отсутствие общался с женщиной с сайта знакомств. Салли уже знала этот номер, так как видела его не раз. Подозрения подтвердились. Жена решила, что это очередная возможность вывести лжеца на чистую воду. В любом случае, терпеть все это она уже не могла, ведь за неделю до этих событий они пошли на примирение и решили попробовать начать заново. Женщина подошла к мужу с телефоном и потребовала объяснений, но 61-летний Ричард холодно ответил, попросил, чтобы она не задавала ему никаких вопросов. Супруга приготовила завтрак, едва сдерживая злость. Пока он ел, достала из сумочки молоток, после чего нанесла ему более 20 ударов по голове. Салли показалось, что и после этого Ричард подавал еще признаки жизни, поэтому засунула ему в рот кухонное полотенце, в надежде, что так он задохнется и быстрее погибнет. Когда Ричард перестал хрипеть, она завернула его в старую штору, сверху набросила одеяло, а на теле оставила записку с короткой фразой «Я люблю тебя, Салли». Затем женщина сняла окровавленную одежду, привела себя в порядок. Она продолжала заниматься повседневными делами, помыла посуду, после чего села в автомобиль и поехала в дом, расположенный неподалеку. Сюда вместе с 23-летним сыном она переехала менее чем за год до убийства. По мнению женщины, это было необходимо, чтобы увеличить дистанцию между ней и супругом, но после примирения она вернулась в семейный дом. При этом сын почти не интересовался отцом, их отношения были натянутыми, поэтому у Салли оказалось достаточно времени, чтобы все обдумать. На следующее утро женщина отвезла своего сына на работу. Когда он выходил из машины, очень сердечно с ним попрощалась. Он даже немного удивился, ведь никто никуда не собирался уезжать, но не придал этому обстоятельству особого значения. На самом деле мать сделала это не просто так. После этого женщина собиралась добровольно уйти из жизни вслед за убитым мужем, которого не могла ни простить, ни разлюбить. Она поехала в сторону Бичи Хэт, утеса с видом на Ла-Манш. Стоя на краю обрыва, 56-летняя Салли позвонила своей кузине, чтобы попрощаться, а также во всем признаться. Родственнице с большим трудом удалось уговорить Салли не делать глупостей. Параллельно она обратилась в службу по предотвращению добровольных уходов из жизни и на место направили специалистов. Им потребовалось более 3 часов, чтобы уговорить Салли не прыгать с отвесной скалы. Как только женщина оказалась в безопасности, ее арестовали по подозрению в убийстве. С самого начала Салли шла на сотрудничество с детективами, никогда не отрицала, что убила своего мужа. Женщина подробно описала события предыдущего дня, признала вину, искренне раскаивалась и хотела искупления. Наконец, когда она впервые пообщалась со своим адвокатом, и тот узнал обстоятельства жизни клиентки, стало очевидно, что последние 3 десятилетия она подвергалась жестокому обращению со стороны мужа, при этом даже не подозревая об этом. Но на фоне признания не оказалось достаточно времени, чтобы подготовить складную тактику защиты. Кроме того, ссылаться на домашнее насилие было неуместно, так как она никогда не заявляла в полицию, у нее даже не было зафиксировано никаких травм. При этом сторона обвинения подготовилась к процессу основательно. Когда тело Ричарда Челлина нашли, стало очевидно, что он является жертвой, и этой версии придерживались с самого начала. Прокуратура описала женщину как ревнивую и мстительную жену, которая в приступе гнева жестоко забила своего мужа насмерть молотком. Ее признали виновной в убийстве первой степени и в 2011 году приговорили к пожизненному заключению с правом на УДО через 22 года. Позже, благодаря стараниям адвоката, он был сокращен до 18 лет. Но и на этом история Салли Челлин не закончилась. Женщина с адвокатом были недовольны решением суда и пытались его обжаловать. Теперь Салли раскрыла истинную природу своих отношений с Ричардом. Как только они поженились, на нее легли все обязанности по дому, несмотря на то, что у женщины была постоянная работа офис-менеджером. Со стороны супруги создавали впечатление идеальной пары. Женщина искренне любила своего мужа, но теперь ей казалось, что он никогда не испытывал тех же чувств к ней в полной мере. Его поведение было похоже на то, что он просто хочет казаться достойной парой для окружающих, а не быть счастливым вместе с любимой женой. Она увидела, как постепенно Ричард брал под контроль все сферы ее жизни. У Салли никогда не было финансовой независимости. Несмотря на стабильную работу, всю зарплату забирал муж, а затем выделял деньги, чтобы супруга могла ходить в магазин за покупками. При этом ей приходилось отчитываться за каждый потраченный цент. После того, как родились дети, к повседневным делам Салли добавили заботы об уходе и воспитании сыновей. К этому моменту Ричард уже так основательно ее задавил психологически, что молодую женщину постоянно преследовал страх, что он ее бросит. Ей казалось, что она не сможет справиться без него. Даже в интимной жизни она была лишена права что-либо выбирать. У Ричарда быстро сформировалась своеобразная команда, которую он давал, когда хотел близости. Жена безропотно и без энтузиазма все делала, будто это какое-то механическое действие. Даже в такие моменты Ричард продолжал отпускать неприятные комментарии по поводу внешности Салли. Из-за этого ей не нравилось показывать свое тело ему. Все это выходило за рамки личной жизни, так как многие друзья слышали неприятные упреки, которые Ричард отпускал в сторону внешности своей жены при них. Все это звучало оскорбительно. Никто не понимал, как она все это терпит. Но для Салли эти откровения были единственным опытом. Она искренне верила, что сама делает что-то не так. Во время поездки в США в 1998 году, когда детям было 11 и 15 лет соответственно, Ричард перешел от простых оскорблений к делу. Пара отдыхала с друзьями этим вечером, и один из приятелей Ричарда, выпив лишнего, крепко поцеловал Салли в губы на прощание. Это была простая шутка, она даже не успела ни на что среагировать, как это вызвало гнев Ричарда, которого ранее он не показывал. Мужчина решил преподать урок жене. Он затащил Салли в спальню и грубо изнасиловал. Для нее это стало большим шоком. Она просто свернулась в углу и пролежала так всю ночь без сна. С этого момента подобные наказания стали для нее систематическими. Женщина узнала, что супруг ей изменяет, когда дети были еще совсем маленькими. С этого момента в ней появилась целеустремленность, которую она раньше никогда не испытывала. Теперь Салли хотела доказать факт измен и превратилась в детектива. В суде это называли одержимостью. Женщина начала просматривать электронную почту, прослушивать телефонные разговоры, изучать чеки о расходах своего мужа. Так она выяснила, что тот регулярно посещает бордель, а также встречается со многими женщинами с сайтов знакомств. Салли нашла на мобильном телефоне Ричарда повторяющийся номер и позвонила. Ей ответили сотрудницы борделя. На этом фоне произошел первый конфликт, связанный с его поведением. Ричард все отрицал, но испытывал большое негодование. Изменник перевернул все так, будто он является жертвой своей жены, неадекватной преследовательницы. Пристыдил ее так, что женщине стало неловко. Затем последовало Рождество, которое позже Салли считала самым тяжелым в своей жизни. Она приготовила праздничный ужин, а Ричард ел все это и игнорировал ее существование. В течение нескольких недель он истязал ее молчанием, а затем заявил, что если она не прекратит преследование, то он ее бросит. После этого супруга сдалась, она умоляла его остаться. Естественно, цель проверки почты и телефона женщины была не в том, чтобы развестись, она не хотела расставаться. Ей нужно было, чтобы Ричард признал свои ошибки и захотел стать лучше. Она убедила себя в том, что его нужно поймать на лжи, так, чтобы он не смог отвертеться, так как это позволит восстановить семью и снова быть счастливыми вместе. К сожалению, к этому моменту контроль Ричарда был настолько основательным, что сделать это было очень тяжело. Когда Салли предприняла несколько попыток, он попытался ее убедить, что жена сходит с ума. Несколько раз он подстраивал все так, что на месте, где она оставила машину, появлялась другая. Он пытался ее убедить, что ее угнали. Затем внезапно говорил, что она все это выдумала. Показывал машину, которая стояла на прежнем месте. Если жена находила какие-то изобличающие доказательства в карманах Ричарда, он убеждал ее, что супруга сама туда все это положила, потому что сходит с ума. Эта тема стала основным козырем изменника. Потребовалось много времени, чтобы понять, как на самом деле обстоят дела в их семье. К сожалению, к этому моменту начали проявляться самые настоящие психические проблемы. У женщины появилась тревожность, проблемы со сном, депрессия. Она чувствовала, что нужна помощь, но боялась за ней обратиться и опасалась расставания. В начале 2009 года Салли увидела новостной репортаж, в котором говорилось про бордель города. Именно его постоянно посещал Ричард. Здесь провели рейд. Оказалось, что девушки были жертвами торговли людьми и с ними жестоко обращались. Было выявлено множество преступлений, связанных с заведением, поэтому все это превратилось в резонансные судебные процессы с десятками обвинений. Салли поняла, к каким жутким вещам причастен муж, и решила, что пора все это закончить. К слову, это было не первое ее озарение. Она пыталась начать бракоразводный процесс уже 5 раз, но каждый раз Ричарду удавалось все остановить манипуляциями. Он всегда утверждал, что при расставании жена ничего не получит, угрожал отобрать все до последнего цента, и даже детей. Но если раньше это работало, теперь намерения Салли были серьезнее. В том же году она заявила мужу во время отдыха на Мальте, что хочет развода. Ричард отреагировал совершенно спокойно, заявив, что она ничего не получит. Супруга в очередной раз удостоверилась, что он не испытывает к ней абсолютно никаких чувств, поэтому решила идти до конца. Сама Салли почувствовала эйфорию. Она подумала, что наконец может начать новую жизнь. После того, как она ушла от Ричарда, воспользовалась наследством матери и приобрела небольшой дом. Здесь она поселилась вместе со своим младшим сыном Дэвидом, которому на тот момент было чуть больше 20 лет. Он всегда поддерживал свою мать. так как осознавал недостатки отца в полной мере. Парень долгие годы наблюдал за оскорбительным поведением своего отца и защищал свою мать. Он также был горд за то, что Салли наконец нашла в себе силы на этот важный шаг. Младший сын и не подозревал, какую власть отец имеет над матерью и к чему это может привести. Вскоре женщина начала испытывать тоску без своего мужа. Неудивительно, ведь он был ее единственным опытом и всю сознательную жизнь был рядом, постоянно подавляя ее. Она была полностью зависима от мужа. Салли предложила попробовать все сначала, а Ричард выставил целый список условий, которые она обязалась соблюдать. Они включали отступные в размере 200 тысяч фунтов стерлингов на случай, если она все же решится на развод. Естественно, это было лишь малой частью того, что полагалось Салли, но она не могла быть одна. Пара воссоединилась. 13 августа 2010 года, за день до убийства, Салли обратилась к адвокату по бракоразводным процессам, чтобы обсудить договор, составленный с Ричардом. Юрист посчитал, что все это ужасная идея. Его условия были абсолютно неприемлемыми, но женщина была непреклонна и готова была подписать все, лишь бы муж остался рядом. Салли проигнорировала все рекомендации и просто хотела быть вместе со своим мужем, несмотря ни на что была согласна подписать любые документы. Для примирения они вместе планировали совместную поездку в Австралию на несколько месяцев. Тем не менее, ей было не суждено состояться. Прошло 8 лет после вынесения приговора, когда в законодательстве Великобритании произошли серьезные изменения. Впервые так называемый принудительный контроль стал расцениваться как форма домашнего насилия. Речь шла об оскорбительном поведении, которое направлено на причинение вреда, наказание или запугивание, как способ истязать человека. Это развязало руки адвокату Салли, который теперь подал апелляцию, ссылаясь на принудительный контроль. Кровавая расправа, которую устроила безобидная с виду женщина, была списана на психические проблемы, которые вызвали годы эмоционального садизма со стороны мужа. В результате обвинительный приговор Салли Челлен по делу об убийстве отменили. Было назначено повторное судебное разбирательство. Адвокат на суде пытался представить Салли жертвой десятилетий тяжелого морального насилия, которое нанесло ущерб ее психическому здоровью. Предполагалось смягчить степень вины до непредумышленного убийства. 31-летний Дэвид Челлен и его 35-летний брат Джеймс возглавили публичную кампанию в защиту матери. Молодые люди заявили, что были свидетелями ее длительных мучений от действий отца, но долгое время просто не знали, как на это реагировать. Когда произошло убийство, даже не существовало такого определения, как принудительный контроль, поэтому их руки оказались связаны. Теперь команда защиты обратилась к прокуратуре с просьбой принять признание вины в непредумышленном убийстве. Были предоставлены заключения независимых экспертов, которые пришли к выводу, что у Салли сразу два психических расстройства, которые могли объяснить ее поведение. Команда защиты смогла доказать, что подсудимая была не способна принять хладнокровное преднамеренное решение убить Ричарда, поскольку все ее рациональные доводы были разрушены годами жестокого обращения, которому Салли постоянно подвергалась. После того, как обвинения женщины были смягчены до непредумышленного убийства, ее приговорили к сроку, который она уже отбыла – 9 лет. Таким образом, она оказалась на свободе. Женщина не вернулась обратно в дом мужа. Вместо этого она переехала к старшему сыну Джеймсу и его жене Джен, которые жили в Эссексе. Здесь они жили тихой, спокойной жизнью. Салли посещала церковь, стала заниматься спортом, путешествовала и наслаждалась жизнью на свободе. Женщина продолжает утверждать, что любит Ричарда и считает, что он не заслужил смерти. Произошло недоразумение. В интервью она рассказала, что стала гораздо ближе со своими сыновьями, чем раньше. Теперь все понимали, что поведение Ричарда позволило наращивать дистанцию между матерью и ее детьми. Все это также было частью его контроля. Сейчас Салли с сыновьями публично выступают с поддержкой для женщин, которые пострадали от аналогичного поведения своих мужей. Активная работа юристов позволила выявить более 20 женщин, которые отбывают наказание после очень похожих случаев. Теперь они намерены помочь этим женщинам добиться смягчения приговоров. В мае 2020 года судья постановил, что Салли может унаследовать имущество покойного мужа, которое оценивается в 1 миллион фунтов стерлингов. Он решил, что это исключительный случай, и правила, запрещающие убийцам наследовать имущество жертвы, в случае Салли следует отменить.